Блейк вернулся из столовой, захватив кусок черного хлеба и открытую консервную банку с паштетом. Они пошли в домик за ангаром. Анри дал Блейку бутылку домашнего вина и два стакана. Поставив все это на стол, они принялись делать бутерброды. «Он хотел убить меня», — сказал Фармен. Эта мысль не давала ему покоя. «Он хотел нас убить!» Блейк отрезал себе еще кусок хлеба. «Конечно. Я бы тоже убил его, если б мог. Такая работа. Его и наша. Но я не ждал его сегодня в этом районе, хотя...» Лицо Блейка исказило гримаса. «Его трудно вычислить». «Его?» Блейк перестал жевать и нахмурился. «Ты же знаешь, кто это был, не так ли?» Фармен шевельнул губами, но не смог произнести ни слова. «Только у Кайзерлинга фиолетовый аэроплан», — сказал Блейк. «Я доберусь до него», — прошептал Фармен. «Легко сказать», — ответил Блейк. На его лице появилась кривая усмешка. «К тому же тебе не мешало бы потренироваться в стрельбе из пулемета». «Я доберусь до него», — повторил Блейк, сжав кулаки так, что побелели костяшки пальцев. На следующий день пошел дождь. Огромные темные облака висели низко над землей, обрушивая на нее потоки воды. Все полеты были отменены, и летчики сидели в домике за ангаром, попивая вино и слушая, как капли дождя барабанят по крыше. Проснувшись утром и услышав шум дождя, Фармен надел плащ и пошел проверить Пикадон. Самолет, укрытый брезентом, уныло стоял под дождем. После скудного обеда Блейк отвел его в один из ангаров, где хранились деревянные ящики с патронами и пулеметными лентами. Блейк научил Фармена, как заряжать ленты и осматривать патроны. Он вручил Фармену стандартный патроноприемник, в который мог войти только патрон без брака, и следующие несколько часов они занимались тем, что набивали пулеметные ленты. Работа была скучной и монотонной. Все патроны были похожи друг на друга. Бракованные встречались очень редко. «Ты всегда делаешь это сам?» – спросил Фармен, осматривая свои черные от работы руки. Он не привык к такого рода занятиям. «Если хватает времени», – ответил Блейк. «Пулемет и так часто заедает. Когда Кайзерлинг выписывает над тобой круги, ты можешь рассчитывать только на пулемет, мотор и крылья. Если что-нибудь из этого откажет, пиши пропало». Фармен промолчал. Дождь стучал по крыше. В другом конце ангара работали механики. «Как ты попал сюда?» – спросил он. «Зачем это тебе?» Блейк отложил пулеметную ленту и с недоумением посмотрел на Фармена. «Повтори еще раз, только помедленней. Это французская эскадрилья, а ты американец. Что ты здесь делаешь?» Блейк хмыкнул. «Как что? Сражаюсь с немцами». «Это понятно. Но почему вместе с французами?» Блейк снова принялся набивать ленту. «Когда здесь появилась американская эскадрилья, я мог, конечно, пойти к ним, но отказался. Им давали самолеты, на которых не хотели летать ни французы, ни англичане. Я уже привык к своему самолету». «Я не это имел в виду», — сказал Фармен. «Ты приехал сюда еще до этого. До того, как Америка вступила в войну, так?» «Да». «В 16-м году. Это я и хотел выяснить. Почему ты помогаешь Франции? Тебя ведь это не касается. Зачем ты здесь?» Блейк продолжал проверять патроны. «Мне кажется, что меня это касается, как и всех остальных. Эту войну затеяли немцы. Если мы покажем им, что против войны выступает весь мир, то больше войн никогда не будет. Я хочу, чтобы это была последняя война». И Блейк снова принялся проверять патроны. «Не очень-то надейся на это», — вздохнул Фармен. Дождь продолжал барабанить по крыше, как будто играл военный марш.